Волна и дума. Дума за думой, волна за волной, два проявления стихии одной, в сердце ли тесном, в безбрежном ли море, здесь в заключении, там на просторе, тот же все вечный прибой и отбой, тот же все призрак тревожно пустой. 1851 год.